явилась в новый дом. Возможно, она единственная, кто понимает, что значит жить в мире, который вращался вокруг него. Она не представляет, как существовать дальше, как стоять, говорить, как смотреть на маму, на тебя. Она хочет тебя обнять. Твоя мать делает попытку вмешаться, зная, что подобное тебе сейчас не по душе, что ты переступаешь через себя, позволяя к себе прикоснуться. Не любишь, когда окружающие подходят слишком близко, сжимают слишком крепко или слишком долго. Иногда тебе необходимо побыть одной, и остается только переждать. Однако мама не знает, что эта женщина — единственное знакомое лицо за последние дни. Она многое значит для тебя. Ты видела ее тогда и видишь сейчас. Эта женщина похожа на тебя. Она — мост между двумя мирами. Ты хотела бы удержать ее рядом навсегда, чтобы она осталась, и вы говорили обо всем или часами сидели молча. Окружающие пытались понять, журналисты задавали вопросы и пересказывали ответы. То же самое с полицейскими. Они собирают улики, копаются в его прошлом, ищут мотивы и методы, отслеживают шаги, устанавливают имена женщин из подвала. Они цепляются за каждую мелочь, но никогда не поймут. Она, ты и его дочь. Вас трое. Ваши истории переплетены. Никто и никогда не подойдет к истине ближе. «Мама», — говоришь ты, — «все в порядке». Твоя мать отходит в сторону. Последнее время ей нелегко оставлять тебя наедине с незнакомцами. Другая женщина ждет. На ней белый пуховик. Она словно утопает в нем. Из-под джинсов выглядывают зимние ботинки. Каштановые волосы убраны под шапку-ушанку. Совершенно новую. Очевидно, недавно купленную. Новый предмет для новой жизни. Она спросила, можно ли тебя обнять, и теперь стоит, опустив руки, с таким видом, будто уже сожалеет о просьбе. Ты раскрываешь объятия. Читала Екатерина Кабашова.